Глава 218. Авва Сергий вразумляет земледельца своей кротостью и терпением. Авва Сергий, игумен монастыря Аввы Константина, рассказывал нам. «Однажды мы путешествовали с одним святым старцем. Сбившись с пути, мы, против желания и не зная, где пройти, попали на засеянное поле и потоптали немного всходов. На поле тогда работал земледелец. Увидав нас, он в гневе осыпал нас бранью. «Монахи ли вы? Есть ли у вас страх Божий? Если бы вы имели пред очами страх Божий, вы бы так не поступали. Ради Господа никто ничего не говори», — быстро сказал нам святой старец. Затем, обратившись к крестьянину, ответил: «Правильно, чадо мое, сказал ты. Если бы мы имели страх Божий, мы не поступали бы так». Но крестьянин продолжал гневно браниться. «Правду говоришь ты, чадо», — снова отвечал старец. «Если бы мы были истинными монахами, мы не делали бы сего. Но ради Господа прости нам, что мы согрешили против тебя». Тронутый этими словами, крестьянин, приблизившись, бросился к ногам старца. «Я согрешил», — воскликнул он, — «прости меня, и ради Господа возьмите меня с собою». И действительно, — присовокупил блаженный Сергий, — он последовал за нами и принял иноческий чин.